Гранд-отель. В роскошном номере люкс Гранд-отеля пили чай Леонидов, одетый с парижским шиком, Тыльнер, изображающий переводчика, и Николаев во фраке официанта. Вчера к портье приходил человек и интересовался, когда появится господин На. И что сказал портье? Леонидов раскурил сигару. Сегодня. Значит, будем ждать. Сотрудников поместили за портьерами. Когда наш французский друг выложит деньги, попросит шампанское обмыть сделку, это сигнал. Пока мы петроградцам помогаем, наш налетчик новое нападение совершил, сказал Николаев. Да, в саду аквариум, на Моросейке, на Ленивке, госсобственность. Теперь во дворе магазина Левина в Столешниковом. Что дает агентура? Ничего, Григорий Федорович. Возможно, залетный, а возможно, не имеет дел с Хивой. Удар у него уж больно отработанный, бьет четко под основание черепа, отключая человека. — Погодите-ка, — Леонидов вскочил. На Западном фронте была отдельная охотничья команда. Начальником ее был капитан Горомыслов. Он учил своих унтеров, а там служили только унтеры, фельдфебели и подпрапорщики, оглушать немцев особым ударом. Каски у них были глубокие, так его ребята били резиновой трубкой, в которую была залита ртуть, четко под обрез каски. — Не может быть, — ахнул Николаев. — Что-то похожее было в Москве в конце 16-го года. — Закончим с картиной этой, пойдем в гости к твоему унтеру. — Пойдем. Зазвонил телефон, Тыльнер снял трубку. — Понял. Он положил трубку. — Срочно, ребят, в номер и уберите со стола. Клиенты пришли. В дверь номера постучали. Тыльнер подошел, открыл дверь. На пороге стоял Витя Барин. — Бонжур, мсьена, — сказал он. «Бонжур, мсье, только я не господин, но я переводчик и секретарь. Со мной можно говорить по-русски, прошу вас». Барин вошел в гостиную, огляделся подозрительно. На столике чашки кофе, пузатые бутылки коньяка и ликера. «А где мсье На?» «Минуточку, он сейчас выйдет». Дверь соседней комнаты отворилась, и на пороге появился Леонидов в полном блеске роскошного французского костюма, попыхивая сигарой. Он поздоровался учтиво. Спросил, а переводчик перевел. — Вы от господина Шварца? — Да, — ответил барин. — Я доверенное лицо. Француз заговорил, а переводчик перевел. — А где та вещь, которая меня интересует? Француз дернул шнурок звонка. В дверь постучали. — Войдите! — крикнул Тыльнер. На пороге появился Николаев. — Чего извольте, господа? — Кофе, кофе, — сказал француз. — Минуточку-с. Леонидов что-то быстро начал говорить Тыльнеру. — Господин... Тыльнер запнулся. — Зовите меня Виктор. — Итак, Виктор, моего шефа интересует картина. Где она? — Моего товарища. Он ждет внизу. Переводчик перевел. Француз засмеялся и опять быстро заговорил. Тыльнер сказал барину. — Мой шеф удивлен. Пусть ваш друг поднимается, мы выпьем кофе и обсудим дела. Когда барин выходил, в номер вошел официант с кофейником. — Ну что, пока в цвет, — Тыльнер закурил. Иван внизу с большим свертком из мешковины. Его ребят крепко прикрыли. Николаев разлил кофе. Ребят, я хоть глоток хлебну. Он взял чашку, жадно хлебнул. Кажется, всю жизнь мазуриков ловлю, а по сей день волнуюсь. В дверь постучали. В номер вошли барин и Иван с большим свертком. — Это то, что нам нужно? — спросил Тыльнер. — То самое, что вам нужно. — А есть ли у вас то, что нам нужно? — нагло сказал Иван. Леонидов заговорил по-французски. Тыльнер перевел. «Шеф приглашает вас выпить кофе». Все сели к столу. Иван без приглашения взял бутылку коньяка, налил полную кофейную чашку и выпил. «За знакомство!» Тыльнер перевел. Леонидов, француз, захохотал и хлопнул Ивана по плечу. Тот заулыбался. «Так где картина?» Иван встал, развернул мешковину и поставил на стол картину. Леонидов развернул ее к свету. Вынул лупу и внимательно начал изучать полотно. Он искал подпись художника. Он заговорил по-французски, Тыльнер перевел. «Это та вещь, которая интересует моего шефа». «А где деньги?» Иван налил себе в чашку на этот раз ликер. «Деньги будут», — Тыльнер заговорил по-французски. Леонидов вышел. Иван махнул чашку ликера. Вошел Леонидов с саквояжем, поставил на стол, открыл. Иван и Виктор заглянули туда и увидели плотные пачки червонцев. «Сколько?» — спросил Тыльнер. 100 000 червонцев», — ответил Иван. Тыльнер перевел. Леонидов сел к столу, достал записную книжку, начал писать цифры. И снова по-французски. «Но это слишком многое. У нас большие расходы будут на таможне. Шеф хочет дать 80». «82». Иван снова выпил чашку. Леонидов усмехнулся и кивнул головой. Он взял картину и отнес в другую комнату. Тельнер выкидывал на стол пачки денег. Иван подгребал их к себе, пересчитывал трясущимися руками. Леонидов вошел в гостиную и по-французски обратился к Тельнеру. «Шеф предлагает обмыть сделку». «Это по-нашему», — сказал Иван. Тельнер дернул за шнур звонка. Появился Николаев. «Шампанского». Николаев под носом ударил по голове барина. Тот рухнул на пол. Тельнер выхватил пистолет. «Уголовный розыск, вы арестованы!» Из-за портьеры выскочили сыщики, надели на задержанных наручники. «Вот как вы пролетели, ребята!» — усмехнулся Тельнер. «Соглашались бы сразу на 80. Не надо было бы наряд вызывать». «А я теперь только тебя узнал», — зло выдавил барин. «Ты Жорг Тельнер из 7-й гимназии. Не думал, что ты красным задницу лизать будешь». «Уведите их», — скомандовал Тельнер.